Глава 6. Уснув слишком рано, Маргарет проснулась еще до рассвета. Немного полежала в надежде, что сон вернется, и встала. Сходила в душевые, расчесала и умаслила волосы. Увы, ей давно не приходилось ухаживать за собой. Масло артраны впитывалось почти час. Наносить его на ночь было нельзя, оно пачкало белье, а перед учебой... Даже ради несомненной пользы Маргарет не хотела ходить с грязной жирной головой. Скрутив умасленные волосы в бублик, она набрала чистой питьевой воды, оделась и вернулась к себе. Перелив добытое в маленький старенький чайник, прищелкнула пальцами, заставляя воду вскипеть. Из холщового мешочка в чистый термос были пересыпаны последние травы, и через минуту по комнате поплыл медовый аромат. Заправив постель, Маргарет устроилась на подоконнике, ждать, пока отвар наберет вкус и силу, и бессмысленно смотреть на звезды. Мора де Вир, таинственная женщина из прошлого. Что она знает о фамилии Садден? Что она хочет от Маргарет Гарри? И зачем вообще заговорила с ней? И где она была, когда мама искала помощи и поддержки? Неприятные мысли согнали Маргарет с подоконника. Не в силах спокойно сидеть, она несколько раз прошлась по спальне. Может ли так быть, что мама не смогла связаться с Морой де Вир? Но как? Ведь та сама сказала, что стала старшей фрейлиной в юном возрасте. Значит, она не захотела помочь и сейчас этого стыдится? Хочет замолить проступок? Налив себе медовый отвар, Маргарет вернулась на подоконник. Что толку гадать, только лишние морщины на лице появятся. Я знаю о своем прошлом и прошлом своей семьи. Мне уже нечего бояться. И я имею право называть себя Маргарет Садден. Этого достаточно, постановила Маргарет. Но если я узнаю, благодаря кому прервался мой род, я решу это быстро, тихо. И не привлекая внимания. Та ночь отложилась в ее памяти смесью страха и боли. Зарево пожара, уверенный голос отца, отдающего приказы, плач матери и тряска старой кареты без гербов. Им удалось уйти, а отцу нет. «Богини ради, прекрати, прекрати об этом думать!» — взвыла Садден, ненавидя сама себя. Что бестолку гонять мысли? Вытащив учебники, Маргарет перечитала подготовленные эссе, убедилась, что проклятие пропало, и едва не пропустила колокол, собирающий студентов на завтрак. После завтрака она спустилась к наставнику Торману. В расписании артефакторов было окно, которое, увы, не совпадало с менталистикой, а дополнительными парами по теории запретной магии она не интересовалась. Наставник: «Проходи, проходи. Я уже соскучился. У меня, видишь, бестолочи». «Бестолочи» было сказано с такой любовью и гордостью, что это прочувствовали даже старательно трудящиеся студенты. «Что натворили?» «О любови крутили весь год, а тут лето. Ты же знаешь, наша академия по особому графику работает, выпуск по зиме. Вот только на последние полугодия хвостатых прогульщиков не берут. А ведь талантливые». Старик вздохнул и открыл дверь в личный кабинет. «Сделай чай. Можешь так и быть магию применить. У тебя же окно?» Маргарет кивнула и подошла к камину. Там, как и всегда, на крюке висел пузатый чайник. Она разворошила угли, забросила в воду травы и сушеные ягоды и прищелкнула пальцами, заставляя воду кипеть. «Что расскажешь старику? Подружки твои, говорят, загордилась и носу в мастерскую не кажешь». «Подружки?» — тихо хмыкнула Маргарет. «А они у меня были?» «Нет. Хитрые воровки, копировавшие страницы из рабочей тетради, были. А подружки? Я таких не видела. Мы вас с днем рождения поздравили, и все. На этом наше общение закончилось». «Копирование им не помогло», — напомнил наставник. «А без друзей тяжело». «А доверять им теперь как?» Наставник Торман только вздохнул, погладил бороду и проворчал. «Понимаю я, но сердце неспокойно». «Спасибо», — серьезно ответила Маргарет. «Я не сломалась только благодаря вам и вашему подарку». «Ничего не знаю», — хитро заулыбался старик. «Я ничего не дарил». Маргарет засмеялась и сняла чайник с крюка. «Травоягодный взвар готов, можно пить». «Ты слишком прислушиваешься к мнению Таланьи. У меня сердце, как у молодого парня». «Именно поэтому вы в кузне проводите все выходные, а в понедельник не можете сами к заместителю ректора подняться», — покивала Маргарет. «Мы с теткой Таланьей не хотим вкушать яблоки на ваших похоронах». «Кушайте вишню, кто ж не дает-то?» — обиделся старик. «Я кофею хочу, кофею. Я работаю и имею право». «Так пейте, но без меня. Мое сердце вам не жаль?» — сменила подход Маргарет. «Щемит что-то, а вы кофею, кофею». «Хитришь», — улыбнулся старик. «Ну и ладно, без тебя попью». Тетка Таланья, или Мэтчен Таланни Форсом, была вечной возлюбленной наставника Тормана. Много лет назад семья Мэтчен Форсом запретила ей выходить замуж за нищего студента, и девушка согласилась с решением главы рода. Да так согласилась, что через 3 года ее отец на коленях стоял, умолял ее выйти замуж за Тормана, не позорить род бастардами. Но упрямство Таланьи родилось раньше нее. Так и живут Дэр Торман, Мэтчен Форсом и 4 взрослых сыновей. «Вкусно!» — вздохнул старик. «У Таланьи-то взвар совсем другой получается. У тебя особый рецепт?» «Меньше травок кладу», — улыбнулась Маргарет, — «и больше ягод». «Так, время-то идет», — наставник отставил чашку. «Как прошло первое испытание?» «Странно», — поделилась Маргарет, — «очень странно. Командные испытания, которые были совсем не командными. Туманный зал. Разве это не вредно блуждать в мороках?» «Очень вредно», — кивнул старик, — «но и очень полезно. Ты встретила свой страх?» «Страх? Нет, наверное, нет». «Морок всегда начинается со страха. Затем на поверхность всплывают последние сильные чувства. Обида, страх, гнев». «Обида, Корнелия Глорейн. Страх и гнев, Винсент. Неужели она боится выиграть отбор? Или то видение нужно считать целиком? Она боится застенков? Семейной жизни?» «Я запуталась», — огорчилась Маргарет. «Но самое главное, наставник, это то, что через 3 дня и до вылета все избранницы будут жить во дворце. А ведь нам раздали расписание, в котором ясно указывались новые предметы и кабинеты, в которых будут проходить занятия, и все это в Каме». «Значит, что-то изменилось», — наставник допил отвар. «Может, хотят кого-нибудь убить?» «Спасибо», — коротко ответила Маргарет. «Это так воодушевляет?» «А что еще? Может, королю опасность угрожает, а может, избранницам... Вот и соберут всех вас под присмотром». «Ага, или короля хочет убить кто-то из избранниц. Благо нас 99. А если верить исследованию Дерра Ларингома, в Кальдоране каждый 10-й убийца, а каждый 20-й хочет им стать», — вздохнула Маргарет. «Спасибо, наставник. Теперь до конца дня я придумаю еще несколько вариантов на тему, почему участие в отборе — плохая идея». «А ты не рада своему участию?» — со смешком спросил Торман. Смущенно улыбнувшись, Маргарет отвела взгляд и недовольно буркнула. «Проблем много». «Но?» «Но я хочу блеснуть умом. Да-да, вы меня раскусили. Ой, колокол! Профессор Ирвинг сделает из меня заливное». «Тихо, сегодня можно немного пошалить», — подмигнул старик, перебросил бороду за плечо и быстро настрочил записку для Маргарет. «Отдай ему до того, как он начнет орать, а то иначе не заткнется». «Вы не любите профессора?» — — удивилась Маргарет. «Он прекрасный специалист и хорошо удерживает дисциплину», — проворчал наставник Тормен. «Но методы его мне не по нраву. Учти, тебе я об этом ничего не говорил. Кыш!» Наставник оказался прав. Увидев записку, Ирвинг только сверкнул темным взглядом и приказал Мэтчен-избраннице сесть и не мешать. Все пары прошли в привычном насыщенном режиме. Адель старательно пряталась от Маргарет, Винсент постоянно терся рядом, но подходить не осмеливался, остальные избранницы как будто в воздухе растворились. Гораздо больше, чем об идущих парах, Маргарет беспокоилась за грядущие. Никто не созывал избранницы, не стремился объяснить им, как будут проходить занятия в связи с отбором и переездом во дворец. Даже профессора заметили, что примерная ученица больше смотрит на дверь, чем на доску. «Студентка Садден, может, вы хотите выйти?» — рассерженно спросила профессор Астра. «Встаньте и объясните, чего вы ждете». Охнув и покраснев, Маргарет подскочила. «Простите, профессор». «Объяснение, студентка Садден. Я еще не сняла с вас баллы», — напомнила профессор. «Послезавтра избранницы переезжают во дворец», — тихо ответила Маргарет. «Но ведь это наш последний год. Я все жду, что кто-то придет и расскажет, как мы будем учиться во время отбора». Профессор прижала к губам пальцы и потрясенно произнесла. «О чем они думают? Почти 100 девиц останется без образования. Идите к ректору, студентка. Этот вопрос должен быть как-то решен. Право слово, и о чем думали? Неужели нельзя было 4-й курс взять? Или перенести как-то? Никакого уважения к чужой жизни. Идите, идите, что встали?» Коротко кивнув, Маргарет выскользнула из аудитории, услышав напоследок шепоток. «Эй, та заучка! Нормальная бы побежала платье заказывать, а этой учеба нужна!» Рассерженно фыркнув, она ускорила шаг. «Конечно, почти каждая девица в Каме знает, за кого выйдет замуж после выпуска. Знает, где будет работать. Родственники уже греют местечко. Ей придется пробиваться самостоятельно. Даже если она вернет себе фамилию, лучше не будет. Состояния нет, влиятельных друзей нет. Так и что толку от знатности рода?» У кабинета ректора она выдохнула, немного постояла, успокаиваясь, и решительно громко постучала. Ожидала услышать ледяной голос келестинского крокодила, позволяющий войти, либо посылающий к дорфам, но вместо этого перед ней распахнулась дверь. «Ваше Величество, подрабатываете?» — брякнула ошарашенная Маргарет и тут же залилась краской. «Да, Мэтчен Садден, как видите, покрываю бюджетный минус». «Мой король, прошу прощения за дерзость», — прошептала она. «Да ну что вы, это не самый худший вариант. Будь у вас время подумать, вы сказали бы что-то более гадкое. Итак, вы к Дерру ректору?» Больше всего на свете Маргарет мечтала о том, чтобы произошло хоть что-то, и его величество исчез, провалился, можно даже к дорфам. Это зверье живучее, а короля и смертельным проклятием не убить. «Студентка Садден?» — удивленный голос ректора заставил ее встряхнуться и решительно пройти в кабинет, минуя короля. «Друг мой, нам придется серьезно реорганизовать работу Кама», — обескураженно произнес Линнард. — «Твои студенты не узнают короля в лицо, хамят, а теперь еще и игнорируют». — «Прошу прощения, ваше величество», — тихо, но твердо произнесла Маргарет. — «Но мне показалось, что наш с вами диалог исчерпан. Вряд ли я смогу выразить словами, как мне нестерпимо стыдно за то, что я ошиблась. Чем могу услужить, мой король?» Ректор наблюдал за разыгрывающимся цирком с изрядной долей беспокойства. Лучшая ученица Королевской академии магии балансировала на самой грани, а Линнард... Линнард старательно толкал ее за грань, вынуждал перейти от легкого подтрунивания к откровенной дерзости. Прервать бы их, но ему, ректору, вмешиваться в разговор короля и избранницы не с руки. Зато можно столкнуть на пол старую лампу и с горестным видом созерцать, как та разлетается на осколки. «Какая жалость!» — Дер Вальтер всплеснул руками. «Это, случайно, не подарок главы гильдии зельеваров?» — сощурился король. «Он самый. Надо же. Был заклят на неразбиваемость, и вот...» — с бесстыдной радостью произнес Вальтер. «Ужасная потеря. А ты еще выиграл спор. Ведь твой ответный дар ему разбить пока не удалось?» — покивал король. «Интересно, в чем было граничное условие?» Маргарет во все глаза смотрела на ректора и мысленно клялась, что теперь при виде короля скорее откусит себе язык, чем откроет рот. Видит серая богиня, не доросла еще Мэтчен Садден, чтобы безнаказанно пикироваться с его величеством. Да и не выходит пикировки. Бесит король так, что хочется наговорить ему ворох гадостей, чтобы из этих глаз исчезла насмешка, чтобы посмотрел... по-другому, в общем, посмотрел. Не так. Вот только она не знала, как именно он должен посмотреть. Но без насмешки точно. «Итак, Маргарет, вы что-то хотели?» «Да, дэр Вальтер. Видите ли, нам раздали листки с новым расписанием», сделав неглубокий реверанс, произнесла Маргарет. «Но после первого тура все переиграли, и уже послезавтра избранницы будут выселены во дворец. А ведь этой зимой мы должны будем сдать выпускные экзамены и защитить диплом. Прошлый отбор длился почти 3 месяца. Это сведет на нет все 5 лет учебы». «Как раз поэтому, о, моя нетерпеливая избранница, я и здесь», — хмыкнул король. «С остальными учебными заведениями все уже решено. Кам был оставлен напоследок. Вас всего 7. О, она хотела бы пояснить королю, что на ее месте любая бы землю копытом рыла. Но вместо этого Маргарет склонила голову и присела в глубоком реверансе, задержалась в нем и выпрямилась, после чего так и осталась стоять со склоненной головой. «Вы решили проявить похвальное смирение?» — поддел ее Линнард. «Не поздновато ли?» «Тем не менее, полагаю, Вальтер уже готов дать вам ответ на вопрос». «Давно готов», — устало отозвался ректор. «Каждой избраннице будет выделено 3 часа в день на подготовку к экзаменам». «Но ведь...» — запротестовала была Маргарет и тут же проглотила все обиженные слова. «Да, дэр ректор, я поняла. Скажите, дэр ректор, могу ли я взять библиотечные книги с собой во дворец?» «Да, Мэтчен Садден, я буду рад, если в Кам вы вернетесь, не потеряв своего статуса лучшей ученицы», — кивнул Вальтер. «Если у Его Величества нет к вам вопросов, то можете идти». «Похвально, похвально. А что, Мэтчен Садден не рассматривает возможности стать королевой?» — с интересом спросил Линнард, и Маргарет в ужасе спросила. «А что, победительница отбора на учебу не вернется?» Линнард не нашелся с ответом и просто жестом отпустил Мэтчен Садден. Та выскочила в коридор, выдохнула и поспешила уйти подальше. По дороге она пыталась вспомнить, чем при жизни занимались победительницы 2 предыдущих отборов. Одна, та, что выжила, вроде бы заканчивала Царлотский институт благородных девиц, а оттуда на волю не выпускают до самого выпуска. А та, что не пережила счастье замужества, чем занималась она? «Выдохни», — приказала сама себе Маргарет. «Рассуждаешь и пугаешься так, будто соперниц нет. Почти 1000 девиц на 1 короля. Чудо, что 1-й тур пройден». Настроение действительно немного приподнялось. И правда, она как-то незаметно исподволь начала считать остальных избранниц заведомо проигравшими. Но ведь это неверно. Среди них есть те, кто уже знаком с перипетиями отбора, те, кто готовился к нему, да и просто красивые и талантливые девушки. Время до великого переселения пролетело незаметно. Особенно для Маргарет. Та выбилась из сил. Она выпросила учебные планы у преподавателей. Потом, также нытьем и уговорами, упросила библиотекаря выдать ей невероятное количество дополнительной литературы. Затем пришел черед чемоданов. Но тут уже пострадал счет в банке, который ей открыл король. И в самую последнюю очередь она вспомнила о нарядах. Когда осознала, что в гостиной стоит 6 чемоданов с книгами, а в 7-м, последнем, Сиротливо лежит кучка приличного бельишка, две юбки, жилет, две блузки и нарядное платье. Последнее она трепетно хранила для выпускного бала. «Да, Садден», — протянула Адель, заглядывая в седьмой чемодан. «Вот я бы и хотела съязвить, но не получается. В твоем случае заучка — это даже не оскорбление, это просто факт». Коротко предложив Адели заняться своими делами и не мешать, Маргарет вернулась в спальню и устроилась на подоконнике. Что делать? Очень глупо выглядеть нищебродкой при наличии счета в банке. Выйти из дворца, чтобы докупить необходимое? Но ведь выйти нельзя. «Зато можно войти», — хищно улыбнулась Маргарет, бросила взгляд на часы и хмыкнула. 3 часа до часа икс. Она все успеет. Засветить свою телепортацию Мэтчен Садден не боялась. Сегодня в Академию и из Академии носилось неисчислимое количество магов. Потому она спокойно перенеслась в сквер неподалеку от хорошего и умеренно дорогого магазина. «Добрый день, уважаемая Мора», — поклонилась, входя, Маргарет. «О, Мэтчен-избранница», — всплеснула руками хозяйка магазина. «А у нас ведь ничего и нет. Для дворца, я имею в виду». «А мне сегодня и не нужно», — улыбнулась Маргарет. «На 3-4 дня мне своих нарядов хватит. Давайте-ка сверим мерки и выберем вещи». И вот на низком столике исходят ароматным парком чашки с чаем, а Мора Тандин активно спорит со своей клиенткой. «При дворе ходят в цельных платьях». «Никаких юбок и блузок. А я хочу синюю пышную юбку, чтобы прикрывала туфли, тугой жилет и блузку с пышными рукавами», — стояла на своем Маргарет. «Мне открыли счет в банке Мора Тандин, но он не столь велик, чтобы собрать великосветский набор, так что я хочу похожие комплекты синего, зеленого, фиолетового и кремового цветов и одно бальное платье». И лишь описав бальное платье, она поняла, что описывает наряд Морока из туманного зала. Ну и пусть. Все равно нельзя отрицать, что она в том платье смотрелась просто роскошно. «Мы сделаем 2 платья», — решительно произнесла Мора Тандин. «Не спорь. Я сделаю так, что всем захочется узнать, где ты купила свои наряды, и тогда ты пошлешь их ко мне. Вот и все». «Мои швеи ничуть не хуже, чем у выскочки Муравир, но при дворе об этом никто не знает». «Я буду стараться», — торжественно произнесла Маргарет. «А вот стараться не надо», — тут же всплеснула руками Мора Тандин. «Пусть все будет ненавязчиво и само собой. Украшения у тебя есть?» «Нет». «И нет, на ювелира у меня денег нет», — краснея от стыда ответила Маргарет. «Значит, будешь милой и умеренно старомодной. Девочки смастерят тебе кружевные цветы для волос. Посадим на шпильки, и это станет твоей особенностью, изюминкой. А рукава у блуз я сделаю так, чтобы кружево прикрывало руки до середины фаланг пальцев. А на шее у меня есть ленты с полудрагоценными камнями». «Упаси тебя, богиня, ты что, собака? Шея пусть будет голая, ничего страшного. Поверь, твоя сила в молодости и красоте». «Нас таких почти 1000». «Твоим соперницам будет не до тебя», — отмахнулась Мора Тандин. «Там достаточно и иных змеищ во главе с Морой Девир». «Что?» «Я стараюсь быть в курсе происходящего при дворе. Так, первый наряд мы доставим тебе послезавтра, остальные по мере изготовления. Ты уже была в обувной лавке?» «Сейчас пойду». «Ксанса! Ксанса! Принеси Мэтчен Садден по лоскутку от тканей номер 11, 18, 19 и 21, а бальные туфли бери белые». Шустрая помощница Моры Тандин принесла сверток, который было велено отдать обувщику. «Конечно, юбки будут скрывать твои туфли, но при ходьбе носы будет видно, и лучше, если эти самые носы будут в тон юбки», — наставительно произнесла Мора. «Это дуры пусть контрастную обувь носят. Истинно элегантные Мэтчен знают меру в эпатаже». Последнее слово Маргарет не поняла, но кивнула. Ей слишком много нужно было успеть, так что изучение новомодного словечка можно оставить на потом. В обувной лавке она надолго не задержалась. Ей повезло иметь самый распространенный размер ступни. Но в Кам успела вернуться всего за несколько минут до того, как зазвонил колокол, а их всех еще с самого утра предупредили. Именно колоколом избранниц созовут в большой зал академии. На ручках закрытых чемоданов висели бирки с именем. Она специально перепроверила. Все готово. Повинуясь наитию, Маргарет прихватила с собой термос. Просто так, чтобы был и грел душу. Все равно она не нашла времени, чтобы прикупить медовых травок. Трое высоких юношей в ливреях королевских служащих вошли в гостиную и, прищелкнув пальцами, заставили чемоданы взмыть в воздух. «Мэтчен Садден, вас ожидают», — произнес старший из них. «Благодарю. Я проверяла, все ли взяла», — кротко произнесла Маргарет. Спускаясь вниз, она получила крохотную записку Летунью. Там почерком наставника Тормана было выведено: «Раз в неделю пересылай мне эссе по всем предметам». «Спасибо», — прошептала Маргарет, украдкой коснулась губами записки и спрятала ее во внутренний карман жилета. В большой зал она пришла вовремя. Как раз освободился рунный круг для чемоданов. «Вы будете перемещены не внутрь своих апартаментов, а снаружи. Это из-за наличия багажа», — заунывно произнесла Лорна и добавила. «Привет. У меня сейчас язык отсохнет. Заскакивай на чай вечером. С тебя заварка, с меня кипяток и конфеты», — шепнула Маргарет. Конфеты ей подарил наставник. Небольшой кулек вкуснейших трюфелей. Она бы ни за что не приняла такой дорогой подарок, но Дэр Торман прислал их с крыло-химерой, а Маргарет, увы, не умела отдавать этим созданиям приказы. Но она решила во что бы то ни стало отдариться келестинским зефиром. Старик до него большой охотник. Перемещение произошло почти незаметно. На той стороне Маргарет встретили три служанки и двое слуг. Слуги споро перетаскивали чемоданы, а служанки помогли с раскладкой вещей. Вот только одежный шкаф не заполнился и на треть, зато стеллаж не смог вместить в себя книги. «Что же делать?» — пригорюнилась служанка Эйта Сарна. «Попробую у старшего лакея попросить еще один стеллаж». Она ушла и минут через 15 вернулась вместе с высоким усатым мужчиной. Старший лакей Эйт Товиан. Похмыкав и оценив количество книг, он, не говоря ни слова, ушел, чтобы вернуться в сопровождении мага. «Я сделаю реплику этого стеллажа, Мэтчен Садден», — пояснил придворный маг. «Вливайте в нее время от времени силу». «Хорошо. Спасибо огромное», — кивнула Маргарет. Она не стала спрашивать, почему нельзя было просто притащить какой-нибудь книжный шкаф. На самом деле ей было все равно. Репликам мебели достаточно капли силы, чтобы простоять несколько месяцев. Расставив все по местам, Маргарет мягко выпроводила Эйту Сарну. «Я бы хотела стать вашей личной служанкой на время отбора», — поклонившись, произнесла немолодая женщина. «Хорошо, но сейчас я хочу остаться одна». «Да, Мэтчен, доброй ночи». «И вам, Эйта Сарна». Вечером Лорна не пришла. Возможно, не нашла времени. 6 придворных магов на 99 избранниц. Это весьма и весьма хлопотно. Но, если честно, Маргарет была рада, что посиделки не состоялись. Она набрала горячую ванну, перенюхала все флакончики и просидела в воде больше 2 часов. Затем досуха вытерлась белоснежными полотенцами и с тихим стоном улеглась в чистую мягкую постель. Было настолько удобно, что сон не шел. Легкое и теплое одеяло, слабый аромат ночной фиалки и комфортная подушка. Ей даже захотелось плакать, Настолько давно она не лежала в подобной постели. Нет, белье в каме было чистым и слегка пахло хозяйственным мылом. Жесткий матрас и тощая подушка. Тут Маргарет усмехнулась. Когда-то эти условия показались ей роскошью, а теперь вот вспомнила далекое прошлое. «Ми эс сомнус», — шепнула Мэтчин Садден, усыпляя сама себя. Опасности в этом она не видела. Слабенькое заклятие, которое чаще всего применяют к детям, оно развеется уже через полчаса. За это время она успеет уснуть по-настоящему.